Воры Петровка 38, Соколова. Hello, my friend. How are you? Сука, вор Соколов. Петровки 38. На нарах тебе не надоело еще лежать? Ну, подыхать будешь на нарах? Сволочь, бандюга, несчастная варюга. До свидания, в норы. No. Блин. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А кто только что к телефону подходил? А кто это звонит? А мне вот того человека нужно. Позовите его, пожалуйста. А ты вор, бродяга, бандюга. Нет. Кто здесь хуй звонит? Кто звонил? А ты бандит, где телефон взял? Сука, несчастная варюга. Нет, я хочу с вами спокойно поговорить, не кричите. Нет, мне с тобой говорить. Бродяга с Петровки 38. Нет, я не с Петровки.